«Это будет не быстро», — сразу сказал Мурок. «Чтобы вырастить вам хорошее тело, понадобится не меньше нескольких месяцев. Плюс ваше тело должно будет принять вашу душу, а позднее впитать в себя ваши духовные силы. Ничего страшного, несколько месяцев я могу и подождать», — махнула рукой Саткаличита, всматриваясь в меня пытливым взглядом. «Я же ощутил легкий холодок по спине. Неужели я настолько боюсь ее? Тогда, с вашего позволения, я отпилю от вашего нынешнего тела кусочек. Он послужит основой для вашего будущего тела. Конечно, призовите меня, когда мое тело будет готово», — махнула призрачной рукой бывшая глава Совета 12. «Хорошо». Призрак Саткаличиты мысли резко исчез, а мы медленно выдохнули. Ванесса с отборным американским матом поднялась с земли и кое-как доковыляла до Криола и Элкелала. Те, не говоря ни слова, ушли обратно в их хари, а Мурок с помощью своих гомункулов оторвал статую Саткаличиты от земли и целиком понес к себе в лаборатории, обещая, что уже через полгода тело будет готово. Я же вернулся на Коцебу и сел в кресло возле камина, откупорив бутылку хорошего коньяка с измельченным философским камнем. Алкоголь имел приятный вкус, и что самое главное, я от него пьянел. Да-да, я напивался в хлам. Вообще на нас джиннов плохо действуют наркотики и алкоголь, даже самые забористые. Обычно, чтобы побалдеть, мы всматриваемся на дурь сквозь лазурит или другой подобный ему кристалл, после чего мы способны ловить кайф даже от слабой махорки, а вот напоить джинна, это я даже не представляю, сколько алкоголя надо выпить. Чисто технически наш желудок — это бездонная бочка, в этом мы очень похожи на кхьедшидариев, демонов Паргарана, но в отличие от джиннов, они имеют только три желания: пытки, секс и еда в любых количествах. Просидев несколько часов в гостиной, я подпитал кристалл маной, размотав себя в ноль. Брауни был рад, а элементаль жизни вымахал так, что мог бы питать небольшой город своей силой. Подозреваю, что в Вабаре тоже сидят элементали жизни и подпитывают силой сады Кафа. Пока готовится экспедиция к Султану Воздуха, я решил пока что поизучать теорию заклинания плюс. Даже если мы не сможем нормально обуздать пятое заклинание, для Лэнга будет много иных сюрпризов. Тот же тотальный ноль может при должной подпитке маной выкосить целый мир. Если открыть порталы с разных сторон Лэнга и выпустить тотальный ноль, то теоретически можно превратить Лэнг в голый мир. Конечно, учитывая возможности архидемонов, они наверняка остановят тотальный ноль, но как минимум они заерзают. Наше преимущество, что мы можем явиться в Лэнг, а они не могут с него уйти, ну кроме Нирладхатипа и Йоксадхатха. Поэтому стоит обдумать, как быть с ними. Нирладхатипа, как я помню, можно призвать и убить, вернее поймать его душу в поглотитель и отдать, скажем, Алкиалолу. А что, он единственный из архимагов, кто пока не получил своего личного архидемона. Тем более, что если мы втроем выполним длань Мардука, то наверняка даже Йоксадхатх превратится в небольшого червяка, коим тот и является на самом деле. А вот Йоксадхатх, вот эта задачка посложнее. Что если, именем Демиурга Аллаха, величайшего среди богов и смертных, я приветствую тебя, провозгласил прямо за мной незнакомый голос. Я, чуть подпрыгнув с места, обернулся, и в моих руках активировалось всепожирающее копье. Предо мной стоял джинн, да не простой джинн, а малайка. Судя по объему ауры, он был равен мне по силам. Опасен однозначно. Стоп, а как он попал сюда? Коцебу полностью закрыт, оптомерон включен, защиты активированы. Как? Кто ты такой? Активируя второе копье в руках, настороженно спросил я. Малайка неодобрительно посмотрел на меня и, воздев очи вверх, ответил: «Мое имя Хальгин, дитя воздуха и огня. Я здесь по поручению величайшего и всемогучего Аллаха». «Чего-чего?» – оторопел я. «Часть 8. Вам подать Лэнг горячим или охлажденным?» «Чего-чего?» – оторопел я. «Если ты, дитя воздуха и огня, глух, то я повторю. Я здесь по поручению величайшего и всемогущего Аллаха. Я никого к себе не звал, ни тебя, ни тем более Аллаха», — взяв себя в руки, ответил я. Всепожирающие копья плавно переливались белесыми сгустками в моих руках. «Что смеет исторгать твой род, джинн?» — праведно возмутился Малайка, раскрывая за спиной огромные крылья, от которых прямо веет светом. «Если ты сейчас же не уберешься от меня, то твой духовный путь начнется с самого начала Великого Кольца», — ответил я, полностью взяв себя в руки, постепенно наполняя память и посох всепожирающими мечами и копьями, благо с моей памятью это вообще не проблема. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» — отродье змея и шакала. Если бы не поручение Всевышнего Аллаха, да продлится его мудрое правление вечно, я бы даже не подумал являться в этот мир, оскорбился Малайка, наполняя своей маной округу. Ты мою мать не трогай, свечка. Открыл я свою ауру, а то мало ли как случится, вдруг ты уснешь и очнешься в поглотителе. Намекая на толстые обстоятельства, приподнял я посох. Душа Саурона и Лаларту радостно оскалились, предвкушая будущий бой. Ладно, внезапно успокоился джин Малайка, погорячился. Так что ты хотел? Настороженно спросил я. Не так давно, великий хан всех джиннов и ифритов участвовал в бою, в ходе которого был сломан бесценный артефакт, Зул-эль-Факар. И что, мое какое дело, что там сломал Аль-Шугиддим? Все дело в том, что сломал этот клинок именно ты. Может, ты не знаешь, но этот меч выковал лично Аллах и передал своему апостолу. Я защищал свою жизнь и свободу. Моей вины нет, что великий хан решил угробить меня, используя этот артефакт. И вообще, а какое есть дело демиургу до обычного джинна? Хотел бы я и сам это знать. Ладно, ты не врешь, задумчиво проговорил Малайка. Прощай, Хубаксис, и помни, отныне око Аллаха наблюдает за тобой. Пусть только не смотрит, как я принимаю душ. Стесняюсь, проговорил я, дождавшись, когда засланец из Джанны испарится из виду. Коцебу практически опустела от гостей. Лишь Хуберт молча подал мне бокал холодного вина, усиленного философским камнем. Я проглотил тягучую жидкость как воду, а мой мозг стремительно заработал, выдавая гипотезы, одна другой бредовее. Вот только внимания от демиурга мне не хватало, для полного комплекта. Мало мне создательницы пятого заклинания, так еще мной и с самой Джанны заинтересовались. Только посланников Иблиса не хватает, для полного счастья. Хе-хе, ладно, подумал я и решил пока не торопиться на встречу с Аллахом или завладевать его вниманием. Сейчас главное добыть сердца стихии, а потом будем решать, что делать. Параллельно учить теорию от заклинания плюс и заодно стоит начать делать души света. Длани Нанны, в отличие от прочих заклинаний, бьет по самой сути демонов, тьме. Для сравнения, тот же тотальный ноль будет как смачный хук в челюсть, а Длани Нанны это удар со всей дури чугунной палкой по яйцам. Усилия одни и те же, а какой разный результат. Креол, когда я огорошил его тем, что надо бы сделать души света, то почему-то нервно захихикал, а я увидел, как у него дернулся глаз. И где я возьму на все это время? Раздосадованно высказал Креол, после 10 минут отборного мата на древнешумерском, что примечательно ни разу не повторился. Красавчик, у меня обучение ученицы, главенство в совете 12, перестройка религии серой земли с демонов Ленгана Мардука двуглавого топора, обучение демонологов по ускоренному плану, самообразование по системе серых, подготовка ритуалов по исполнению заклинания плюс модернизация войск, а теперь еще ты с душами света. Идея, конечно, здравая и даже хорошая, но ты же сам знаешь, что душу света должен делать только маг света, а магов тьмы для изготовления душ тьмы мы сами часть повыбивали. Было бы, конечно, хорошо достать хотя бы десяток душ тьмы или света, но чего нет, того нет. Плюс сроки. Душа света или тьмы делается минимум несколько месяцев, причем магом, который профилирует эту стихию. Креол, я прекрасно об этом знаю, но согласись, что идти на Лэнг с дланью и Нанны за пазухой лучше, чем без нее, настаивал я. Пусть лучше будет, чем не будет. Хубааксис, слегка заныл архимаг, ну где я возьму на это все время? Я и так сплю всего пару часов в сутки, в лучшем случае, и то, только потому, что меня тормошит ученица, с настойчивостью голодного вампира убеждая отдохнуть. Креол, я, конечно, все понимаю, но сделай так, как сделал бы разумный человек. Распредели усилия. Маги Серой Земли вполне компетентны для выполнения отдельных задач. Это государство веками развивалось по пути магии, и я думаю, что они не хуже тебя понимают, как правильно стоит готовиться к войне. Лэнг угрожает не только Земле, к которой у него свои счеты, но и Рари, а также многим другим мирам. Обратись к тем мирам, что пострадали от действий Лэнга, но не издохли окончательно. И какие это миры? Заинтересовался Креол, подавшись ближе. Я знаю только один такой мир, называется Планет. Этот мир развивался не по пути магии, как, скажем, Каф или иной мир похожего толка, а по пути, который сейчас активно пытается протоптать Земля. Технологии, на голову превосходящие те, что имеются на Земле, на десятки, а то и сотни лет вперед. Что ты знаешь об этом мире? Немногое. Помню только то, что туда проник Нирлатхотеп, прихвативший куклусов для полномасштабного завоевания. Нападение было в итоге отбито, а Нирлатхотеп успел убраться в Лэнг, прежде чем в него попала бомба, основанная на полной дезинтеграции материи. По итогу процветающий мир превратился в почти пустую от людей планету. В данный момент там не намного лучше, чем на Земле в эпоху каменного века. Хаймэм, я должен подумать, только и ответил Мак и ушел по делам. Я же усиленно тренировался, разматывая свой резерв в ноль, отчего я едва мог передвигаться сам. Пусть я и джин, но магическое истощение для нас даже более губительно, чем для людей. Однако у этого был и плюс. Жирный и очень толстый плюс, перекрывающий минусы десятикратно. Мой магический резерв рос как на дрожжах. Я понимал, что до уровня даже очень слабого бога мне еще пахать и пахать, но капелька тщеславия за мой магический резерв приятно грела мое эго. Спустя еще 2 недели мы плыли на корабле под говорящим названием «Капитан Кровь», возглавляемого еще одним серым плащом. Звали его Асантишторм, гидромант от бога, а когда я увидел его ауру, то обомлел. Сила его была сравнима с креолом или даже выше. Мое удивление было столь говорящим, что он сам сказал, что на своем корабле он неодолим. Приглядевшись к кораблю, я увидел множество линий маны, идущих от дерева и вбираемых адмиралом серых. Подробнее расспросив Асанти об этом, тот с удовольствием поведал, что корабль сделан из редкой древесины, которая является природным маносборником. Полезная игрушка. Путь до острова Кампы прошел относительно быстро. А как иначе, если мы были всю дорогу предельно заняты? Изредка мы с Асанти обменивались опытом, магическим опытом. А какой наилучший способ? Дуэли. Даже Креол был впечатлен силой адмирала серых. Ну тут нет ничего удивительного. Асанти Шторм гидромант, а мы находимся в море. Смекайте, вот-вот. Дуэли продолжалась довольно долго, а мы использовали множество чар, которые после боя мы захотели друг у друга перенять. Например, мне понравилось заклинание «Живая волна», отчасти круче, чем даже личная защита. Почему? Потому что под действие этого заклинания Асанти может часами гулять под дождем, а вернуться сухим. Как? Это заклинание построено на принципе уклонения. От атак с одной стороны уклоняться можно до бесконечности, благо малая емкость магии для исполнения этого заклинания легко позволяет. Минус этого заклятия в том, что если много атак идут с разных сторон, то защита может не спасти. Однако, заклинание Асанти охотно мне предоставил, как он сам сказал. Любой каприз, второму из совета 12. Остров Кампы показался на вид, только спустя 2 суток, после отплытия с Серой Земли. Прямиком попасть туда мы не могли, зверобог, бывшая эмблема, одним своим присутствием блокировал почти любой сигнал, а зеркало сбоило, не давая увидеть ближайшие острова. Можно было полететь на Коцебу, но Креолу почему-то было важно проделать весь этот путь на корабле. Вероятно, Креол просто хотел немного передохнуть от постоянной работы. Ванессу сбагрили Алкиалолу и Тивилдерму. Изрядно присмиревшая Вон настойчиво грызла адамант науки, чем вызвало невольное уважение от этих двоих древних магов. Хотя многие привычки и поведение у Ванессы осталось неизменным, несмотря ни на какие старания со стороны. Владыка Хубаксис, владыка Креол, повелитель Асанти. Остров Кампы в 2 часах от нас, крикнул колдун в зеленом плаще, стоящий на носу корабля. Итак, владыки, какой у нас план? Спросил Асанти Шторм, испытующе глядя на нас. Мы пойдем вдвоем, валить это существо. Ваша задача, как мы закончим, загрузить все, что останется от зверобога. Мурок очень просил привезти немножечко от последнего живого султана. Узнаю, старину Мурока, его гречкой не корми, а дай покопаться в чем-нибудь новеньком. Причем не обязательно мертвым, широко улыбнувшись, ответил Асанти, а затем принялся отдавать команды своим подчиненным. Готов, Креол? Спросил я. Спрашиваешь? Да сохрани нас, Мардук. И он тоже. Небольшое отступление. Остров Султана Воздуха был не очень большой, всего несколько километров. Но этому огромному чудовище было как-то все равно. Огромная туша, одинаковая как в высоту, так и во все остальные части измерения, неспешно передвигалась в сторону небольшого мыса, куда прибыли 2. На первый взгляд эти 2 выглядели людьми, один из них даже им являлся в полной мере. Но внимательный взгляд рассмотрел бы в них неугасимый огонь магии, буквально окутывающий их тела в своеобразный кокон силы. Один из них, подлетев чуть вверх, посмотрел в глаза гигантской Кампе и немного поежился, когда взгляды зверобога и джинна на миг скрестились. Сам султан воздуха не увидел ничего подозрительного, даже несмотря на изрядное количество голов, внимательно рассматривающих свои владения в поисках еды. Холодный змеиный взгляд был абсолютно чужд человеку, джинну, эйсту или дывкацы. Ему было все равно на все и всех. Единственное, что могло волновать султана воздуха, так это собственное брюхо, а также извечный вопрос, чем его набивать. 40 голов рассматривали однотипный пейзаж, с легкой тоской подумывая наконец-то попытать счастье на материке или одном очень крупном острове, где живет множество людей с ценными душами. За чуть более чем 8 сотен лет жизни он успел посетить множество островов, на которых порой задерживался на век-другой. Все же на севере та еще погодка. Внезапно султан воздуха почувствовал что-то не то. На этом острове он был совершенно один, до сегодняшнего дня. Чуткий нос зверобога мгновенно почуял столь желанную добычу. Души волшебников и довольно сильных. Все 40 голов повернулись, а огромная туша уже предвкушала сытное угощение. Главное, она же самая большая голова змееподобного чудища. Предвкушающе оскалилась и из приоткрытой пасти потекла зеленоватая слюна, прожигающая древо, камни и плоть, как будто зажженная спичка, тонкий лист бумаги. Тем временем две ауры приближались к султану, отчего тот даже остановился, заранее смакуя свой будущий ужин и чувствуя на языке вкус человеческой плоти. Крик души, когда он обгладывает ее вплоть до нерушимого ядра, отправляя в начало великого кольца, был невероятно сладок, отчего слюна потекла куда сильнее. Внезапно султан остановился в недоумении. Ауры резко пропали, а вот в брюхо вонзилось что-то болючее, и оно прожгло тушу насквозь. Зеленоватая слизь, заменяющая султану кровь, полилась бурным потоком со скоростью горной реки. Султан яростно зашипел, пытаясь найти своего врага, но тот как будто испарился из виду. Все головы метались в попытке найти хоть что-то, но вдруг 10 голов резко вздулись и будто взорвались, окатив округу кровью. Султан воздуха впервые ощутил недоумение. Всепожирающее копье, раздался рядом с султаном слабый крик, а брюхо вновь прострелило болью. Конец небольшого отступления. Креол, предлагаю вдарить по зверобогу самыми сильными чарам типа всепожирающего копья. Я уже посылал Даппели понаблюдать за ним. Судя по его виду, он уже почуял наши ауры и потихоньку движется к нам. «Это я вижу», – пробормотал Креол, наблюдая, как здоровенная 30-метровая туша медленно движется все ближе к нам. «Так вот, надо скрыть наши ауры, а потом мы ударим чарами. Где именно может находиться его сердце? Просто чтобы не повредить. Вообще где угодно. Зверобог все-таки, хотя, по логике, оно должно находиться в середине туловища, глубоко внутри», – чуть задумавшись, ответил Креол. «Значит, бьем куда угодно, кроме середины туловища. Срубаем головы, вырываем конечности и так далее». «Понеслась», — кровожадно усмехнулся Креол и выпустил в султана воздуха всепожирающее копье по самое горло, напитав он эманой. «Я взлетел повыше и выпустил несколько призванных огненных элементалей, дабы те уселись на побочных головах султана и взорвали их к черту. Контроль 10, пусть и слабых элементалей, дался с трудом, но 10 голов из 40 одним ударом — это хорошо». Султан зашипел так, что с нас упало по одной личной защите, но почти сразу мы вдвоем ударили огненным штормом с разных сторон. Выглядело это так, будто две 20-метровые волны огня встретились друг с другом и породили мощный всплеск пламени, утопив султана внутри себя. Зрелище было фееричным и страшным. Султан воздуха находился между этими волнами, и его протяжный крик шипения разломал редкие островные каменные валуны в пыль, породил серию цунами и лишил слуха половину экипажа капитана Кровь. Зрелище зверобога, у которого уцелела всего одна голов и то, она немного почернела от огня, было пугающим. Ярко-желтый зрачок единственного уцелевшего глаза на огромной змеиной голове ясно давал понять, что султан в ярости, а выплюнутая им на 100 метров кислоты уничтожили вообще любую чудом уцелевшую в огне органику. «Твоя душа моя!» — выкрикнул я, всаживая острие посоха в черную от огня чешую зверобога. Адамантовый нож прорубил ее легко и без сопротивления, а в получившуюся щель я всадил посох. Креол тем временем каким-то заклятием отрубил последнюю голову, под корень, и гигантская туша кампы конвульсивно подергалась, а затем с грохотом рухнула оземь, породив легкое землетрясение. Впрочем, мы его не почувствовали, так как все время были в полете. Душа султана яростно шипела и пыталась вырваться из тисков поглощающего заклятия, но я сделал хитрость. Кроме моей астральной мощи, столь необходимой для заключения чужой души внутри поглотителя, я приказал тянуть новую душу Саурону и Лаларту. Так как оба пленника подчинялись мне и только мне, они с радостью втянули к себе нового соседа. Позднее под пытками я выбил из зверобога его имя, Айрис Мартим. Вот истинное имя султана воздуха. Потом проведу ритуал абсолютного подчинения. Креол был доволен как слон, когда достал из воистину необъятной туши бывшего бога, небольшой камень, размером с кулак. Помимо сердца, мы набрали пару тонн змеиной кожи наивысшего качества. Потом сделаю из нее себе костюм. Кожа кампы прекрасно проводила ману, поэтому прекрасно подходила для изготовления артефактов. Специально для Ванессы я сотворил из кожи кампы сумочку, внутри вырезал руны, отвечающие за расширение внутреннего пространственного объема. Теперь в ней поместится небольшой гараж, а вес увеличиваться не будет, ввиду знания мной некоторых хитростей бытовой магии, вкупе с магией пространства. Сумочка будет весить от силы полкило. Вот она удивится. Хе-хе. Открыв портал в Иххари, оставив Асанти Шторма с остатком туши зверобога и наказом вернуться с ней, мы отдыхали пару дней. Ванесса за время нашего отсутствия успела основательно надоесть даже Гвину Зануде, бывшему секретарю Бестильгласуда Хаоса. Тот не был сильным магом, а свое брал аналитическим умом и способностью быстро делать нужные выводы из разрозненных фактов. Когда Креол, не иначе с барского плеча, разрешил тому вырастить себе давно выбитый глаз, тот зажегся чуть ли не фанатизмом к Креолу. Я тоже имел удовольствие пообщаться с ним. Он, к слову, и выдал мне полную выжимку по заклинаниям уровня А+, а также предоставил доступ к личным дневникам прошлых глав Совета 12. Но вернемся к Ванессе. Когда она выполнила поручение Креола, то есть стало скучно, и она принялась ввязываться в беседу со всеми встречными колдунами. Алкелал, не иначе как раскачавший предвидение, избегал вон как огня. Он заперся в лаборатории вместе с Себастиусом-трансмутатором, и без устали вместе с ним производил нечто фееричное. Я туда не лез, а то припахать могут, вернее может. Себастиус-трансмутатор ныне занят тем, что производит для нас адамантий в особо крупных количествах. Зачем? На доспехи. Самое важное для воина и мага не его меч, а доспехи и щит. Пусть щит из адамантия не выдержит удар адамантовым мечом или чем-либо еще, однако адамантий прекрасно может сдерживать удары двурогих и даже архидемонов. Ванессе Креол специально сделал доспех, дабы в нем ее не смог бы даже Йоксатхатх поцарапать. Также Креол полностью переделал свой посох и полностью переделал его в адамантиевый и теперь разносит в пух и прах местные горы. К счастью, экономика Серой Земли не сошла с военных рельс, и склады с ингредиентами, металлами, минералами были не просто полны, а переполнены, несмотря на постоянные нужды, идущие от Руэрка-машиниста, Мурака Вивисектора и Себастиуса Трансмутатора. Сам я учил заклинание тотального нуля и навскидку придумал, как мы будем ломать Лэнг. Нам ведь совсем не обязательно соваться туда лично. Достаточно открыть стабильные порталы, вроде того, что стоит неподалеку от Иххария. Серые раньше использовали этот портал для прокорма своих господ, а Доппель, пройдя внутрь, увидел, что портал выходит в самом центре долины Инкванок, то есть, по сути, до замка Кадов оттуда было буквально несколько дней неспешного ходу. Однако Лэнг — это не просто город Ирим, куда выходит портал. Это еще замок Кадов, Мертвое царство, Пик Сника, Храм Ночи, Ледяное царство и Глубинное царство, то самое, где находится море Эрлиех, где дрыхнет Ктулху. Доппель был уничтожен, но главное я понял. Надо открывать несколько порталов и в каждый из них пулять по тотальному нулю. Дезинтегрирующая волна сметет все, до чего дотянется, пока ее не остановит. Но война с Лэнгом должна пройти в несколько последовательных этапов. Первый – это нанести максимум разрушений. Тотальный ноль подойдет туда идеально. Второй этап – это лишить демонов еды. Питаются демоны только мясом, поэтому надо уничтожить кормовые базы Лэнга. Мы с Креолом знали, что кормовых рабов не держат в замке Кадов, а выращивают в специальном месте, как раз неподалеку от Ирима. Лишить демонов пищи – это сильно сократить их количество, даже без учета разрушений. Пусть мы этим многих убьем, но самые сильные, то есть архидемоны, останутся. Вот тут уже вступает следующий этап плана. Демоны начнут сокращать свое поголовье естественным образом, до тех пор, пока в Лэнге не останутся лишь те, кто не зависит от голода, то есть архидемоны и темные боги. Йоксатхатх, Нергал, Ктулху, Нахак, Дагон, Лаласу, Пазузу, Нирлатхотеп, Шипник Гурат, Гилал и многие другие будут заперты в Лэнге. Далее мы снова устроим встряску тотальным нулем, только в скорости после этого мы пойдем на кодов, самостоятельно. Фауна Лэнга к тому времени должна будет самоуничтожиться. А ежели что, то заклинания молнии богов, грохота хашибы тотального нуля, должны будут быть готовыми для активации. Я на правах второго из совета 12 приказал собрать мне поглотитель, способный вместить душу Ктулху. Что ни говори, а заполучив его душу, я смогу использовать все, что знал или умел сам Ктулху. Да взять, например, его ме под названием «Зов». Причиняет всем живым и не демонам страшные мучения, а демонам слышна сладчайшая музыка. Однако этот противник не просто опасен, а очень опасен. У меня, например, даже особых мыслей нет, как одолеть такого врага. Плюс необходимо сделать так, чтобы он не проснулся во время нашей бойни за Лэнг. Единственный вариант, который мне видится, это жахнуть по нему из креста стихии, который по прибытию в Иххари сразу принялся ковать креол, не допустив до его создания никого. И если я говорю «никого», это значит вообще никого. Шумерский архимаг выгнал меня, дедушку и ученицу из мастерской, чему-то почему-то обиделась. Я же думал, как бы ударить крестом стихии по самому Ктулху, дабы убить с гарантией, но тут возможны риски. Креол приберегает крест стихии для Снейка, что, в общем-то, правильно, однако Ктулху второй по могуществу бог Лэнга. С ним тоже надо что-то решать. Это сейчас он спит, а что будет потом? Тем временем Мурок Вивисектор собрал тело для Садка Личиты Мысли, и мы готовились вселить туда ее душу, тем самым вернув в мир живых. Мне от нее нужен точный рецепт пятого заклинания, а также методику по его управлению. Креол, временно освободившись от ковки креста стихии, соизволил самолично вернуть Садка Личиту Мысль с того света. Разумеется, мы подстраховались. Ошейник и диадема из хладного железа уже готовились защелкнуться на шее и голове Садка Личиты, чтобы тем самым ограничить ее силу. Твоим именем, Садка Личита Мысль, я призываю тебя, твоей плотью, твоей костью, своей властью спирита и некроманта, я вызываю тебя, торжественно выговорил Креол, держа в руках адамантиевый посох. Душа Садка Личиты появилась в ритуальном зале практически мгновенно, а мы все, то есть, я, Креол Алкелал, Руарк Машинист, Квиллион Дубль, Доппель, Тивилдорм Призрак и Клевентин Придурковатый, ощутили неприятный холодок прикосновения разума могущественной телепатки к нашим разумам. День добрый, дрожайшие повелители, поздоровалась душа Садка Личиты с нами, вперев непонятный взгляд на мою ауру. Вот твое будущее тело, мы готовы вселить тебя в него. Верно, вы выполнили мою просьбу. Вселяйте. Я наконец хочу вновь вдохнуть свежий воздух. Да будет так. Начинаем ритуал. Аста, Верга, Маста, Унга, Верпелис, Маннихайл, Верривис, Вандалис. Начал я петь Катрен вселения души в тело. Так как нынешнее тело Садка Личиты Мысли было выращено из тела предыдущего, то по идее проблем с вселением быть не должно. Мурок постоянно что-то бормотал и мазал длинной палочкой, похожей на огромную спичку, по лбу тела. Креол помахивал руками в такт Катрену, а Элкелл просто стоял рядом, вытащив из синебагряную цепь из чехла на спине. Это, так сказать, дополнительная страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Дух Садка Личиты постепенно втягивался в тело, которое лежало прямо в ритуальном круге. Архимагесса все больше истончалась, темным дымом втягиваясь в тело. Ветрис, раздался со стороны Тивилдорма возглас, и в тело Садка Личиты полетела ослепительная молния. Перевитый светом огненный болид с рук Креола встретился с неизвестным заклинанием и раздался взрыв. В этот самый миг грудь женщины, лежащей в центре круга, судорожно дернулась, облекла карие глаза архимагессы распахнулись. В тело умудрилась полететь еще одна молния, но тут же погасла, рассыпавшись ворохом искр, а Клевентин придурковатый застыл соляным столбом, не в силах двинуть даже глазами. «Так вот кто вор моих записей!» «Ну что же», — удовлетворенно произнес женский голос, — «Садка Личита Мысль вновь в мире живых». «Владычица Садкалитета», — произнес Тивилдорм и увидел, что Клевентин стоит неспособный даже вдохнуть без позволения. Призрак от ярости раздулся вдвое, и в его руке медленно возник прозрачный пузырь, в котором принялось скапливаться что-то алое. Сам Клевентин бледнел не по дням, а по часам, а в его ауре выстрелило пониманием, что с ним делают двое предыдущих глав Совета 12. «Иди ко мне», — медовым голосом сказала архимагесса, а Клевентин явно пытался сбросить контроль, но куда ему до мага разума ее уровня, поэтому у него ничего не вышло. Его ноги медленно пошли к этой женщине, А в ауре творился ад и Израиль. Садкаличита впилась в глаза придурковатого, а его аура резко начала плющить и корежить. Ему явно было очень больно. Креол настороженно стоял около Садкаличита, и его губы едва шевелились. Видимо, он наговаривал заклинания против зрячих. «Я все», — сказал Архимагесс, разрывая контакт глаз с Клевентина. Тот был, к слову, еще жив. Но Тивилдорм взмахнул рукой, и от тела Клевентина отделалась белая дымка, которая быстро испарилась, не оставляя после себя ничего. «Ну что же, давайте познакомимся. Я Садкаличита. А вы кто?» «Часть 9. Ответ Лэнга. Примечание к части. Поздравляю всех с новым 2024 годом. Ну что же, давайте познакомимся. Я Садкаличита Мысль, бывшая глава Совета 12. А вы кто?» Мы переглянулись друг с другом и приняли решение навести нормальные мосты с создательницей пятого заклинания. Мы представились, а Садкаличита, едва мотнув головой, сказала, что запомнила наши имена и теперь нуждается в трех вещах: обильном питье, не менее обильном питании и словоохотливом рассказчике о том, что вообще произошло с Серой Землей за время ее отсутствия. Все находящиеся в комнате архимаги, а также пускающий слюни овощ, Клевентин и Джин, несравненный я, уставились на Тивилдорма-призрака. Тот на всякий случай обернулся посмотреть, вдруг за его спиной есть кто-нибудь, но, обнаружив пустоту, тяжко вздохнул, хотя ему вроде нечем, подплыл к Садкаличите и помог ей подняться. Пусть ее нынешнее тело вполне здорово, ей придется учиться заново ходить, двигать руками и ногами. Пусть у нее, как и у любого другого мага разума, невероятная скорость обучения новому, то ей скорее придется вспомнить, как ходить, стоять, бегать и так далее. Вместе с этим Садкаличита облизывалась на меня. Нет, я серьезно. Узнав, что я не являюсь человеком, а существом, которых на Серой Земле и Норре никогда не было, она взяла меня в оборот. Чуть ли не в лабораторию меня повела. Я успел обзавестись артефактом, защищающим разум от сильной телепатической атаки. Пусть я и сам неплохой маг разума, но чувствуя ментальную мощь от бывшей главы Совета 12, лучше перестраховаться. Как мне клялся и божился артефактор, то он выдержит минуту воздействия от архидемона-менталиста. Поэтому ныне я особо не боялся ментальной силы Садкаличиты. Из хроник, которые нам успел передать Клевентин на житие-бытие этой волшебницы, я понял две вещи. Первая, она очень могучая магесса, и с ней надо всегда сохранять осторожность. Вторая, она фанатична до любого знания. Да что уж говорить, именно она ответственная за столь большое заполнение библиотеки Серой Земли. Именно при ней пристально изучалась магия эистов и девкацы, а то, что получалось, бережно складывалось в книге и, дублируясь, оседало в воистину необъятной библиотеке Серой Земли. Ритуалы по использованию заклинания плюс съедали тонны времени, которое неуклонно утекало сквозь пальцы. Скоро пробудится Ктулху, а это значит, что всем близлежащим мирам придет большой полярный лис, вернее осьминог. Спасибо той же Садкаличите за ее неоценимую помощь в оптимизации этого же времени. Беседы с Тивилдормом поселили в этой магессе ненависть к Лэнгу, и она с настойчивостью стремительно беднеющего наркоторговца взялась за работу во благо Креола. Сам Креол и Алкиалал сначала поглядывали с подозрительностью на воскресшую Садкаличиту, но полгода работы и 10 тотальных нулей, подготовленных в виде масштабного ритуала, слегка примирили их с архимагессой разума. Отдельно стоит отметить приезд на Серую Землю правого и левого крыла огня. Креол исходил слюной на воинство джиннов и уже придумал, как и куда их приспособить. Однако его обломили сардары левого и правого крыла огня. Мол, они подчиняются только мне и никому более. Чернеющий на глазах Креол чуть было не вызвал их на дуэль, но вовремя вмешались я и Садкаличита. Эта магесса исходила на меня слюной и желала свою каждую свободную минуту проводить со мной и изучать джиннов. Вот тут Садкаличита, увидев больше 500 ифритов и около сотни маридов, а также их скакунов, так она окончательно потерялась, и теперь ее можно было застать только в одном месте, а именно в лагере джиннов. Я же принялся за изучение пятого заклинания. По сути, оно формирует разумное заклинание, имеющее форму сильно спрессованного эфира, которому для жизни и роста необходимо питаться энергией, мана, прана, астральная сила и так далее. Как мне кажется, оно способно даже бахиань поглощать. В качестве эксперимента стоило бы вызвать его и приручить, но тут на дыбы встала сама Садкаличита. Мол, во время последнего вызова пятое заклинание убило очень много волшебников, а единственное оружие против нее — это антимагия. Креол хитро прищурился и выдал бывшей главе Совета 12, что я умею использовать антимагию, на что интерес Садкаличиты к моей персоне возрос до невиданных высот. Тут же она сказала, что для того, чтобы ослабить Лэнг максимально, им нужны парочка десятков пятых заклинаний. Креол, естественно, был немного против неожиданной идеи, но впоследствии обещал подумать над исполнением. Ведь демоны отчасти магические существа, а пятое заклинание пожирает магию, жизненную энергию и, возможно, бахянь. Не знаю, есть ли у Лэнга владеющие антимагией, хотя этого исключать тоже не следует, но если пятое заклинание разрастется, то оно вполне сможет сладить даже с сильными демонами из числа господ, то есть высших демонов, а они всего на ступень ниже архидемонов и эмблем. Садкаличита в этом клятвенно меня заверяла. Однако сначала надо обеспечить себя и прочих защитой. Пятое заклинание не просто так зовется разумным. С ним можно договориться, и в этом есть его жирный минус. Демоны, когда это поймут, могут попробовать договориться с пятым заклинанием. А учитывая, что антимагией среди серых владею только я, то нас необходимо вооружить чем-то способным причинить боль пятому заклинанию. Самый очевидный шаг – это артефакты с антимагией, однако тут произошел затык. Я не знаю, как делать их, а хладное железо на серой земле отсутствовало вовсе, едва местные колдуны поняли, что это. Они не поленились и наверняка нашли все месторождения этого проклятого металла и уничтожили. Впрочем, чтобы удерживать колдунов и магов полно иных способов, мне ли не знать. Однако это полбеды. Если допустить, что пятое заклинание выкосит всех низших демонов, то вот высшие могут вообще обратить его против нас. А если учесть, как сильно отожрится пятое заклинание на экмумиях, господах, рабах и многих других, то даже представить страшно, что произойдет после. Впрочем, кроме заклинания плюс есть много других атак. Наверняка, когда Лэнг поймет, кто в него вторгся, то на нас выпустит легион гнева во главе с Шапник Гуратом, а это сотни тысяч демонов, курильщиков, морских драконов и так далее. И это я молчу о маскимах, шобгатах, архидемонах, диких псах и тому подобных созданий. Лэнг должен исчезнуть полностью, геноцид должен быть жестким, то есть надо убить там всех, то есть вообще всех. Однако даже если мы уничтожим всю мелочевку, останутся Ктулху, Сняк, Йоксадхатх, его эмблемы, прочие архидемоны. Пусть тот же Нергал может быть нейтрален, то вот старцы будут слегка недовольны. Хотя плевать, Хубаксис о чем задумался? Прильнула ко мне Архимагесса. Она последние дни ходит за мной, как привязанная. Садкаличита, я думаю насчет Лэнга. Я хочу уничтожить этот мир, стереть даже со страниц истории, чтобы даже упоминания не было. Какой кровожадный джинн. Общаться с Архимагессой было интересно, и я даже начал ее учить тому, что мы, джинны, имеем с рождения, естественной магии, колдовство одной мыслью, в частности метаморфизм, магия огня, иллюзии и тому подобное. В обмен она начала углубленно учить меня магии разума, причем тому, до чего доходит веками, изучая эту дисциплину. Садкаличита по уровню ментальной силы может на равных соперничать с архидемоном-менталистом, пусть очень недолго, но может, а это страшная сила. Для демонстрации ее возможностей мы призывали демонов из Лэнга, а она варила им мозги в кашу. Пусть и демоны на уровне владения магией были как экмумии, то есть довольно сильные и опытные колдуны, но это их не спасало. Бывшая глава Совета 12 могла запросто сварить мозги даже Криолу и Алкиалолу, поэтому я и начал учиться у нее премудростям менталистов. Самое главное в магии разума — это не сойти с ума. Сумасшедший маг моего уровня – это кошмар для мира, где он находится. Безумие – очень незавидная участь. Вот первому, что Садкаличита меня начала учить, это как держать свой разум в дикобразовых тисках. Что это значит? Первое правило менталиста – эмоции под плотный контроль. Пятое начало души не просто так соседствует с шестым. Они оба уравновешивают, взаимно дополняют друг друга и в то же время подтачивают. Однако магу разума, да и в общем любому, следует сначала подумать шестым начало, и лишь потом пятым. Как это выглядит на практике? Ведь иногда эмоции могут стать помехой для выполнения задачи, а иногда дать разуму дополнительные силы. Как быть? Садкаличита объясняла новый материал по магии разума с явно выраженным удовольствием. На почве желания научить, она бы легко устроилась в Академии у Диарга на должности преподавателя. Кстати, как там Диарг? Может навестить старика? Сказано, сделано. Оставив Криолу и Садкаличите сообщение о том, что ненадолго уйду по личным делам, я активировал портал в анклав Диарга. Академия встретила меня как обычно. Портальная площадка была свободна и на ней дежурил какой-то молодой маг. По крайней мере, по ауре ему не больше 50 лет. «Стой, кто такой?» Тут же сориентировался он. «Вижу тебя», — вежливо ответил я. «Мое имя Хубаксис ибн Касари Тисалькифар. Я бывший ученик этой академии. Хаем, вижу почти померкшую метку на твоей ауре. Кто ты такой?» Я представился, а ты нет, добавив в голос холода, сказал я. «Ты вторженец в этот анклав, а я его страж». «Ты, страж, не смеши меня. Где великий магистр, который обычно встречает путников?» «Я есть великий магистр», — самодовольно отозвался мой визави. Я молча открыл свою ауру, от которой даже креол слегка дергается. «Ведь я не прекращаю тренировки, развивая мощь моей магии», — мягкими волнами окутало пространство вокруг. А великий магистр резко побледнел и во все глаза уставился на мою ауру. Я даже специально повернулся посмотреть, вдруг за моей спиной стоит темный бог. А вдруг, что происходит? Раздался мощный бас. Мгновением спустя, около круглой площадки портала, появился высокий мужчина с небольшой гривой каштановых волос, голубыми глазами и выразительным лицом. По ауре тот больше походил на архимага, чем великий магистр. Вторженец в наш анклав, учитель из Пампа, мгновенно накапал на меня. «Кто ты такой, джин?» Грозно вперев в меня взгляд, спросил новоприбывший. Я цокнул языком, признавая силу великого магистра, впрочем, до великого мастера, тому было еще очень далеко. «Вижу тебя, великий магистр. Мое имя Хубаксис ибн Касари Тисалькифар. Я бывший ученик этой академии и пришел повидать свою альма-матер. Хаем, мое имя из Пампа. Я великий магистр магии пространства. Простите, а где великий магистр Тренны Килу? Господин старший проводник ныне находится в отпуске, в родном мире», — вежливо ответил великий магистр из Пампа. «Понятно. Я хотел бы войти на территорию академии. Могу поклясться, что ученикам от меня ничего не грозит, пока они следят за словами», — выразительно покосился я на великого стража. Сам великий страж престыженно отвел взгляд и более не вякал. «Ну что же, я не вижу причин не допускать тебя сюда», — размеренно ответил из Пампа и, медленно махнув рукой, снял какое-то заклинание. Я почувствовал, что Диарк наблюдает за мной, но пока ничего не делает. Оно ему сильно надо. Я вновь вдохнул накачанный маной воздух Академии и направился в синий корпус. Проходя пешком по траве Академии, я чувствовал себя невероятно хорошо, будто все заботы и тревоги резко ушли. Даже грусть по Кащею слегка притупилась, хотя никуда не исчезла. Пизанская башня, изображающая синий корпус, слегка пустовала. Сейчас идут уроки, в том числе у великих мастеров. Откуда-то из-за стены доносилось томное завывание и стук бубна. Вероятно, это работали шаманы. Изредка мимо меня проносились призраки, работы спиритов. Занятия по магии духа и вольтованию проходили в молчании. Учителя по ним, насколько я помню, не любили шум и предпочитали тишину. «Ба, кого я вижу? Неужто залетный джин? Давненько тебя не было в академии», — обрадовался плотный призрак гнома, в миру больше известного как Гран Маляка. Он же главный библиотекарь Академии Диарга и второй, кто досконально знает, сколько бесценной информации сокрыто в бесконечных стеллажах с книгами. «Учитель Маляка, как я рад, что вы еще присутствуете!» Обрадовался я, не чая увидеть знакомое лицо. «Этот ехидный призрак коптит небо уже которое тысячелетие, а ему хоть бы хны. А что мне будет, Хубаксис?» Ехидно оскалился библиотекарь. «Дай творец, я проживу еще столько же, сколько сейчас живу. В любом случае я рад за вас, учитель». «Ладно, поболтали и хватит. Ты ведь вновь пришел за знаниями», — призрак не спрашивал, а утверждал. «С другой стороны, а что еще мне могло понадобилось в библиотеке? Пусть и такой, верно. Мне нужна самая полная информация по магии хаоса. Мне это необходимо для...» «Оставь себе объяснение», — неожиданно прервал меня вредный призрак. «Мне все равно, зачем тебе информация по этому разделу магии. Но 400-й стеллаж от раздела с вольтованием. Сам найдешь или меня старого пошлешь», — мгновенно ответил библиотекарь. Ехидство призрака чуть ли не прорывалось на материальный план бытия. «Не стоит тревожиться, учитель. Годы, проведенные здесь, не успели выветриться из моей памяти», — шутливо кланяясь, ответил я и пошел внутрь библиотеки, провожаемый едкими смешками Гран Маляка. Прохаживаясь по пропахшей мудростью библиотеке, пыли не было нигде. Гран Маляка очень любил детище, в которое он и Диарк буквально вложили душу. Я раздумывал над тем, чтобы найти заклятия, способные разламывать планеты и уничтожать все, до чего дотянуться. Магия хаоса подойдет для моих целей идеально. Хаос, созидатель и разрушитель. Маги хаоса, ходячие ядерные боеголовки в магическом плане. Криол, архимаг-демонолог и боевой маги, но против мага хаоса такого же уровня он будет выглядеть не очень. Отчасти поэтому магов хаоса стараются или не трогать, или завербовывать, ведь их магия настолько сильна и необорима, что просто захватывает дух. Помнится, на 50-м курсе Академии великий мастер Юфания вела у всего нашего курса магию хаоса. Дело в том, у магии хаоса нет слабых или начальных заклинаний, как например в магии воздуха создание легкого ветерка, а в магии огня – зажечь свечку. Хаос не терпит ограничений и каких-либо рамок. По сути, хаос – это глина мироздания, строительный материал, благодаря которому рождаются на свет целые миры или уничтожаются целые цивилизации. Хаос не является чем-то вроде света или тьмы, хотя по логике вещей он должен быть слабее, чем они, ведь свет и тьма – высшие стихии, выше, чем они только ядро души, атман. Юфания рассказывала о хаосе как о наиболее требовательном к магу направлении волшебства. Оно использует все ресурсы души, ману, прану, астральную силу, чувства и даже бахьян, идущие из третьей оболочки души. Вот почему магов хаоса так мало. В Шумере маг хаоса был всего один, и то, его держали под таким количеством клятв, что казалось, держат не человека, а как минимум темного бога. Впрочем, владение этой областью магии не есть гарантия спокойной и тихой жизни. Итак, я держу в руках труд Ростига Ервельского. Этот маг написал книгу «Введение в хаос», в которой тот раскрывает, что такое хаос и как им пользоваться. Читая об этом, я тихо охреневал, а редких учеников, посещающих обитель знаний, распугивал мой восхищенный мат в сторону автора этого издания. Написано было на Канаре, этот язык я выучил еще в академии. Получается, что Ростиг Ервельский когда-то учился под патронажем Диарга и, возможно, преподавал. Надо будет как-нибудь его об этом спросить. Заклинания хаоса позволяют создать около замка Кадов или Эрлиха по парочке массивных черных дыр, которые тупо втянут в себя архидемонов и убьют. Какими бы ни были темные боги, но против такого, надо быть как минимум высшим богом или демиургом. Возможно, бог пространства сможет сбежать или убрать эти черные дыры, но не думаю, что это будет для него легко. Тот же Ктулху или Йоксадхатх, я уверен, сможет сопротивляться любому воздействию извне. И как Криол в оригинальной истории сумел упрятать его в посох. Читая и офигевая от получаемых знаний, стало окончательно понятно, почему магов хаоса боялись до усачки даже архидемоны. Магия хаоса по степени воздействия на окружающий мир ничуть не уступала высшим стихиям или первоэлементам, а то и превосходила их. Хаос – это постоянное непрекращающееся бурление не эфира, магии или чего-то иного. Это основа всего, то из чего вообще состоит реальность. Хаос непостоянен, изменчив и практически неподконтролен. Поэтому оружие на основе хаоса способно ломать практически что угодно. Исключений почти нет. Даже адамантий ломается под воздействием хаоса. Адамант более надежен. Интересуешься хаосом, мой бывший ученик? Прошелестел рядом знакомый голос. Мурчание белого котенка размером с коня прилагается. Великий мастер, развернулся я лицом к бывшему учителю. Великий мастер Юфания. Полно джин, я не настолько стара, шутливо поправила седую шевелюру старая женщина. А ведь она была точно такой же тысячелетия назад. Сколько же ей лет? Мне около 40 тысяч лет, джин, прочла мои мысли высшая магесса. Впрочем, по ауре она сохраняла приподнятое настроение. «Я не хотел оскорбить вас», — уважительно поклонился я. «Я знаю, вижу, что ты нашел учебник моего учителя», — кивнула старуха на введение в хаос. Я мотнул головой в знак согласия, ибо отрицать глупо. Помню, он пытался применить хаос для каких-то экспериментов на почве скрещивания спиритизма, шаманизма и непосредственно хаоса. После чего пропал, и я его больше не видела. Мда, незавидная участь. Посочувствовал я бывшему учителю Юфании. Великий мастер переглянулась с котом и сказала: «Да нормально все». Учитель Ростиг не был образцом хорошего наставника, хоть он и был могучим магом. Больше тебе скажу, он был первым и единственным, кого уволил Диарг. «Да ладно», — удивился я, — «обалдеть можно». Учителя у Диарга отличались оригинальностью. Вот, например, Гирикс, архидемон Хвиточи, нормально, для демона, преподает уже 6 тысячелетий, а тут Диарг уволил кого-то. Истинно так. Впрочем, вернемся к твоей теме. Помни, хаос нужно контролировать, иначе он переменит все. Подучи магию разума, она поможет тебе с этим. да и в целом лишней не будет. Далее великий мастер оставил меня одного в бескрайнем хранилище данных. Не знаю, сколько времени я тут провел, пока читал и запоминал ритуалы на основе хаоса, а также обновлял список заклинаний для разума. Раз великий мастер говорит, что это важно, то кто я такой, чтобы отказываться от ее слов? Тем более, думаю, что смогу вновь напроситься в личные ученики к кому-нибудь из великих мастеров. Франциска, мягкий отказ. Юфания, просто отказ. Стигариан, категорический отказ. Мильтинер, обещал подумать. Гирикс, очень категоричный отказ. Диарк, ничего не ответил. Отказ, отказ, отказ. Да какого Ктулху? Я обошел всех высших магов в этой академии, только двое не отказали напрямую. Я и ауру раскрыл, показывая, что могу, а главное хочу обучаться. Может, они в курсе о моей авантюре с Лэнгом. Пусть этот темный мир и организирует, но никому из высших магов неохота с ним связываться. Не трожь дерьмо, вонять не будет. При желании Лэнг может напакостить так, что херово станет всем. Однако это справедливо и в обратную сторону. На академию и ее учителей даже вякать не смеют. Диарк своим авторитетом затыкает всех, кто с этим не согласен. Просидев еще неделю в академии, посетив уроки нескольких мастеров, Диарк не был против, я решил, что пока хватит, и отравился обратно на Рари. Ночной их Хари молотило проливным ливнем, ей-богу, капли были размером ладонь. Гром грохотал так, что казалось, что в мир ломится бог. Грозовые разряды били по нескольким громоотводам, подпитывая стационарные артефакты по защите столицы. Криола еще 4 месяца назад осенила подобной идеей, и теперь по ночам вызывалась гроза, которая спустя час-полтора после вызова сыпала молниями, как горох из дырявого мешка. А у серых колдунов был изобретен громоотвод. Смекайте, переместившись на Коцебу, он все еще висел в километре от земли и застал там криола, который вырисовывал смысловой рисунок, на углах которого я увидел 4 разноцветных камня. Сердца султанов. Зачем? Криол рисовал сосредоточенно и в полном молчании, даже домовой не смел тревожить архимага. Магия рун повсеместно используется во многих направлениях искусства, чем часто пользуются артефакторы, целители, демонологи и многие другие. Хуберта и Ванессы слышно не было, а Элкиалал был на совете, обсуждал что-то с Квиллионом Дублем. Дождавшись, когда Криол выпрямится и устало рухнет в кресло около горящего камина. «Привет, Криол», — сказал я. Архимаг мгновенно вскочил с кресла, в его руках появилась раскаленная добела цепь, со звеньев которой изредка слетали язычки синеватого пламени. В левой руке архимаг держал посох, с набалдашника которого было готово сорваться что-то насмерть убойное. 3 слоя личной защиты разом легли на мою ауру, даруя пару секунд полной уверенности в себе. «Криол, это я, Хубаксис», — примирительно сказал я. Архимаг, признав меня, опустил посох и убрал резко остывшую цепь обратно в пространственную складку. «Все свое ношу с собой, да и сам маг не против. Что делаешь?» — спросил я, не давая Криолу раскрыть рот. «А, это, да вот решил вытащить кое-кого из бездонного хаоса, моего побратима, Шамшуддин. Я не спрашивал, а утверждал. Верно, Джин? Боюсь, что ритуал может затянуться, поэтому я и собрал сердца для него, для гарантии успешности ритуала. А как же крест стихии? Да я придумал, как вновь зарядить сердца. А как?» — выразил я любопытство. «Ну смотри, начнем сначала. Сердце султана — это емкий накопитель энергии высокого порядка. Эту энергию мы знаем как бахянь. Однако помимо нее в сердце присутствует энергетика, присущая жизненной силе и магии. Собрав много колдунов и еще больше обычных людей, я произведу полную зарядку сердца для последующего использования. И каким образом? А что непонятного? Если совсем упростить, то колдуны будут накачивать сердце маны и бахянь, а простые люди отдадут по полгода каждый. Прана вообще одна из самых тяжелых видов энергии, но она прекрасно сочетается со всеми прочими. Главное — подобрать нужный ритуал. Сверхплотные потоки магии и бахянь будут накачивать каждое сердце своим спектром энергии, а прана упростит процесс осадки в артефакте. И таким образом 4 раза. Подытожил я. Увы, но по-другому я не знаю, как их зарядить. Ладно, как ученица? Решил я полюбопытствовать. Женщина, да ничего так, я взял на вооружение твою методику обучения, наложил на нее проклятие, не дающее филонить. Старик Халай мотивировал нас с побратимом болью, а ей всего лишь легкое проклятие, которое могу снять только мастер проклятий, а таковых на серой земле немного. Хорошо, а как мои ифриты? Эти-то, они себе хоромы где угодно устроят. Наши колдуны приходят к ним на спарринги, спокойно ответил архимаг, отпивая какой-то напиток из стоящего на столе графина. Несмотря на чашку, что стояла прямо рядом, Криол решил, что из горла пить лучше. А как наши демонологи? Продолжал я задавать вопросы. Хотелось бы лучше, нахмурился маг, вновь отпивая из графина. Пустая чашка все еще сиротливо стояла около мага, что совсем плохо. Да нет, но хотелось бы побыстрее. Тевилдорм еще вещал что-то насчет 13-го гимназия. А что там? Там запечатан какой-то демон. Не из Лэнга, таких я сразу чую. Там что-то другое, но не менее сильное. Поковыряюсь с ним позднее. Ты-то как смотался? Неплохо, ответил я и протянул Криолу введение в хаос. Копию, конечно. Оригинал Гран Маляка выносить не дает. Жлоб призрачный. И ради этой книжки ты мотался на другой конец мироздания? Скептически посматривая на книжку, спросил Криол. Но-но, мне ее посоветовала высший маг. Чуть оскорбился я за литературный труд. Ладно, махнул рукой маг. Потом изучу, посмотрим, как приспособить. Внезапно по коцебу прокатился протяжный тревожный звон. Криол моментально почернел лицом, быстро схватил цепи посох, коротко сказал: «В Иххарий проник кто-то сильный. Ты идешь?» – спрашиваешь. «У меня в посохе еще есть место», – кровожадно усмехнулся я и открыл портал на шпиль главного здания совета. И замерли. На окраине города мы увидели огромную черную тучу, а до нашего слуха добрался звук. Противный, жужжащий звук сотен тысяч мух, саранчи, комаров и тому подобных тварей. Взглянув на это духовным зрением, я обомлел. Аура космической силы. По меньшей мере архидемон или даже выше. Кто это? Спросил я у Криола. Тот завороженно всматривался в ауру неизвестного создания и ответил. Точно не из Лэнга, да и нет там таких демонов. Тем временем огромное облако насекомых двинулось к Исхарию, а до нас начали доноситься звуки заживо сжираемых людей. Блин, и что делать? Часть 10 неканоничный поворот. Глава 10 неканоничный поворот. Я висел в воздухе и рассматривал невероятной силы ауру. Откуда пришла эта тварь? Призыв архидемона или темного бога это не дунул, плюнул и пошел, а многоступенчатый ритуал, который на коленке не провести. Тот же Криол смог призвать Лаларту столь быстро, так как совпало множество факторов. Криол призывал Лаларту не где-то, а в третьем небе прекраснейший. Светлый мир всегда стремится очистить тьму, а посему когда в него приходит кто-то из тьмы, то сам мир способствует очищению. То же самое справедливо и к темному миру. Тьма всегда хочет большего. Возникает вопрос, какого хрена? Всего несколько дней отсутствовал, как на серую землю влетела новая напасть. Со стороны Иххария внезапно зажглось множество огненных вспышек. Правое крыло огня вступило в бой. Ифриты сжигали все, до чего дотянулся. И напор орды насекомых ненадолго остановился, даруя самое важное – время. «Архидемон, не слабее», – принюхавшись, – сказал Криол, потирая посох. «Пошли его гасить», – осклабился я, вытащив свой артефакт. «Да начнется битва». Интерлюдия Лэнг. В храме ночи было тихо, темно и мрачно. В пустом, на первый взгляд, зале появился нечеткий силуэт, одетый в старую сутану. Эта одежда жила столько же, сколько и ее владелец. Пусть она и стара, но крепка, словно доспехи из лучшей стали. Силуэт уплотнился во мраке, потом выпрямился во весь рост и тонкими пальцами потянулся к капюшону, скрывающему лицо. Откинув капюшон, неестественно длинные пальцы отстегнули несколько застежек на золотой маске. Щелчки от открывающихся застежек зловещим эхом прокатились по почти пустому залу. Рухнув в созданное волей кресло, хозяин желтой маски теми же пальцами помассировал виски, словно пытаясь унять головную боль. «Вот за что мне все это?» Тихий шепот прокатился по храму ночи, распугав редких обитателей. Жрецы древних, могучие создания и слуги носящего желтую маску забились в углы, не смея тревожить покой своего господина. Вопрос остался без ответа, а носящий желтую маску устало откинулся в кресле, а перед ним вдруг открылся портал, а оттуда вышла прекрасная женщина, овеянная светом. Фасетчатые глаза слегка прищурились, разглядывая незваную гостью, пока тишину храма ночи не нарушил красивый и мелодичный голос, который мог принадлежать только одной хозяйке. «Дедушка, нам надо поговорить. О чем нам с тобой беседовать, прекраснейшая?» Бесстрастный голос разнесся по залу, а жрецы древних быстро испарились прочь из храма, по своим, несомненно, важным и срочным делам. Я по поводу Криола Урского. А что с ним? Неужели болеет? Саркастично фыркнул носящий желтую маску. Невеселый смешок архидемона прокатился гулким эхом по огромному темному залу.